эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 27 февраля 2020 года, четверг, и мы начинаем живой эфир «Взаимодействие с богами через эволюцию сознания». Мы это кто? Сурияр, здравия тебе! Здравия всем! Здравия тебе, Алексей! Алексей Орлов, Евгений Роденко за пультом и Светлана Большакова в чате. Следить за чатом, чтобы ни один шпион не прокрался, не открутил контрагайку. В общем, чтобы эфир состоялся. Так что, если у вас есть какие-то реплики, вопросы, комментарии во время живого эфира, а он проходит, еще раз напомню, 27 февраля 2020 года, четверг, до 19 часов 35 минут по Москве. Так вот, если такие вопросы у вас есть в это время, значит, задавайте. Если у вас уже другой календарик, вернее, другое число на календаре, или время там уже за полночь, то, значит, вы уже вопросы задавать нам не сможете. Так вот, Светлана Большакова принимает вопросы в чате Народного славянского радио, slavradio.org. Это наш официальный сайт, там есть чат-беседка, надо зарегистрироваться один раз, ну и дальше всю жизнь пользоваться и наслаждаться радостью общения с добрыми людьми. А также у нас есть на канале в Ютубе наш поточек вот такой вот, как некоторые говорят, поток радости и счастья, который звучит так. youtube.com/ и также Slavradio, как и у нашего сайта. Slavradio пишется латиницей. И там, без подчеркивания, без остального, каких-то там разбивок и так далее. Сразу напомню, что после завершения эфира эта запись будет закрыта, чтобы сейчас не задавали вопросы, а куда делась запись, враги там утащили и так далее. Пойдет на реконструкцию, обработку, звук будет выровнен, и после этого появится в полной своей красе. Так что не пишите, куда пропало. Ну так вот, после того, как мы сделали такое объявление, и все мы настроились уже на наше вещание, то тогда начинаем наш эфир. Взаимодействие с богами через эволюцию сознания. Сурияр, тебя представлять не надо, ты у нас достаточно частый и постоянный гость, поэтому я думаю, что уже из гостей ты в какой-то другой формат перешел, уже как человек, постоянно присутствующий, деляющий своими какими-то знаниями, представлениями о жизни, ну и просто хорошие какие-то мысли иногда из себя так выражаешь, аж думаешь, о, сказал-то как хорошо. Так вот, тебе, думаю, представляться не надо, предлагаю сразу переходить к теме. Да, я теперь уже просто соучастник, да? Соучастник нашего банформирования? Ты к этому клонишь? Да это ты сказал, это не я, а я сказал соучастник. Понятно, соратник, ясно, хорошо. Соучастник, соратник и так далее. Ну что ж, приступаем. Хорошо. Просто тема-то, с одной стороны, сейчас пишу одну работу достаточно объемную, может быть, она и до книги там дорастет в какое-то время, там условное название «Эволюция сознания». И, скажем, кружась вокруг этой темы, погружаясь в нее то глубже, то чуть менее глубоко, конечно же, соприкоснулся с теми теориями вообще эволюции, которые нам предлагает окружающий мир, а, собственно говоря, ключевая тема, наверное, как мы помним, что ключевая позиция формирования сознания любого человека, она опирается на миропонимание. И основными элементами миропонимания, ну, частью, скажем, теми элементами, на которые, наверное, уже опирается потом логический аппарат восприятия и блоки реагирование, блоки как бы восприятия, описания мира. Один из них – это история, очень важный и ключевой, поэтому приоритет по образованию и воспитанию человека. И второй – о том, как устроен мир, или, скажем, является ли что-либо причиной возникновения этого мира и на основе каких конов, законов этот мир существует. Вот, собственно говоря, наука целостного миропонимания, она как раз и описывает коны, возможности, события, которые возникают на основе этих конов. Ну и, собственно говоря,

понять, что есть определенные теории, которые пытались описать развитие тела, да, но развитие сознания в отрыве от тела нет особого смысла рассматривать. Мы будем рассматривать и то, и другое. Так вот, я просто излагаю некоторое количество текстов из древних вед, которые там в той или иной степени нам переданы. Они как раз и гласят, что Божественное познает себя, задавая правила своего движения во всемирье на том уровне, где оно понимается. И позволяется, ну просто есть безусловный кон, да, который, согласно которому движется сила, потому что вот те коны, да, или кон основной, на котором стоит всемирье, если будет малейшее отклонение от этого кона, то значит всемирье в одно мгновение может рассыпаться. Поэтому коны изначальные для порожденного всемирья есть те, которые от начала до конца существования этого всемирья будут существовать. И есть определенный, употреблю такое слово, люфт в самом движении силы, когда сила имеет возможность, сила и мысль, да, то есть дух, потому что мысль и сила, это в данном случае как раз полностью это соответствует термину дух. Дух может себя проявлять вот в этих расширениях, в этих пустотах, как нечто новое, неизведанное прежде, то, собственно говоря, ради чего Божественное и создает всемирье, чтобы увидеть вот эти возможности проявления самого себя. Вот такова мысль. Поэтому ключевая мысль, я сейчас еще раз ее попробую повторить, да простят меня те, кто, может быть, понял уже все до самой глубины, но, может быть, чтобы мне самому понять это чуть лучше, подразумевает, что есть безусловные правила, по которым движется сила, и благодаря движению этой силы и этим правилам, мысли, сила прародителя, возникают миры. Миры живут с одной стороны своей жизнью, но достаточно четко и жестко упорядоченные коном. Но вот этот момент развития, как брошенное зерно, мы знаем, что из зерна вырастет дерево. Вот точно так же, собственно говоря, прародитель создает мир. Но мы не знаем, какой будет оно высоты, сколько будет у него ветвей. Хотя в зерне, кажется, все это есть. Но самое интересное, какие мы получим плоды. Какие мы получим плоды от этого дерева. И, собственно говоря, появление всемирья – это и есть вот это зерно, свитое из веды и представленное коном, брошенное в вар, и оно начинает проявляться через светимость, через это, и появляется множество проявлений, которые, согласно кону, могут быть, и одновременно они превосходят сам замысел. И в этом, собственно говоря, и находится, является интерес. И поэтому, если мы возвращаемся назад к теории эволюции, да, потому что там масса есть сторонников и масса противников теории эволюции Дарвина как таковой, там единственное, с чем, наверное, нет особого смысла, то есть, что все находится в развитии. Все находится в развитии, но это не сам как раз Дарвин придумал, это мы очень хорошо знаем из самых древних вед, что все изменяется, все развивается, все переходит из одного качества в другое. Но согласно, с одной стороны, той веде, которая уже исследовала и которая включает в себя, условно мы можем сказать, лекала всех возможных проявлений, лекала, шаблоны, ну, я говорю, может быть, кто просто не знает слово лекала, я чуть-чуть другое слово использую, шаблоны тех существ, тех проявлений, которые могут в рамках этого кона проявиться. И куда они могут двигаться именно в плане своей эволюции. Эволюция есть четко заданное направление. Четко заданное направление. И, собственно говоря, как мы говорим, малейшая буква в коне исчезает, рассыпается все в всемире. Точно так же развитие всех живых существ, оно очень четко, определенно и задано. И как бы вот этот вот элемент как бы слепой игры там отсутствует как факт. Потому что если благодаря одному кону, одной букве в коне измененной может исчезнуть все в всемире, точно так же мы понимаем, что вот тот геном и из него следующий генезис легко прерывается, если уровень искажения генетического набора, который есть уже, собственно говоря, тоже в той или иной степени изложение кона, но уже в живых существах. Живое существо, не то что живое существо, а целый вид живых существ очень легко может перестать существовать. И поэтому, чтобы не было ни мутаций, ни искажений кода, стоит огромное количество защит. Там просто очень неплохой пример, не помню, в каком-то из эфиров, возможно, я к нему возвращался, там муха дрозофила, если я не путаю название, по-моему, так, муха дрозофила. И вот ее делали хороший эксперимент. В течение нескольких поколений выбирали самых больных и слабых особей для продолжения популяции, для продолжения вида. И в какой-то момент, когда уже, собственно говоря, все ждали, что будет либо вырождение, либо уже этот вид, ну, не сам вид, а те особи, которые были отобраны в этой условной эволюционном эксперименте, ждали, что уже даже, может быть, не дадут, или будет, дадут потомство недееспособное, у них родились великолепные образцы, вот этих мудрозофилов, здоровые, полностью соразмерные, симметричные, то есть значительно лучше даже тех особей, которые были в первом эксперименте использованы, ну, имеется в виду первое поколение, которое было. Вот такая интересная история. И это говорит о том, что именно замысел, опирающийся на единое сознание, которое как бы пребывает одновременно и сознание, как единая веда неписанная, описывает все существа, которые могут появиться, и, собственно говоря, находит способы и возможности, чтобы эти существа при изменении как бы внутренней или внешней структуры оставались живыми, оставались существами, потому что они являются полнотой всемирья. Вот. И поэтому, как мы приходим опять к эволюции сознания, и вот та работа, которую я сейчас пишу, как раз опираясь на веды, эволюция сознания, то есть как божественное узрело себя, разделившись сначала на две, условно, на свет и тьму, или там на мужское или женское начало. И, собственно говоря, это и есть интерес. То есть сознание возникает тогда, когда оно начинает осознавать себя. И, как говорят многие сведущие, ведающие люди из направления ведической традиции, они говорят, что мы все есть, с одной стороны, каждый из нас есть выделенное сознание, и любое живое существо, являющееся носителем сознания, оно является одновременно частью единого сознания рода прародителя, который и познает себя, и осознает себя, и через это и пребывает, и эволюционирует, я использую все-таки это слово, но развивается более правильно наше слово. Вот, поэтому сама по себе теория эволюции, изложенная Дарвином, имеет быть место, не то что имеет быть место, могла бы быть вполне себе достойным трудом, но она, с одной стороны, таковым и является. Хотя, опять же, согласно свидетельствам некоторых современников, сам Дарвин к концу своей жизни очень сильно разочаровался и где-то даже отказался от своей теории, но так как она уже была подхвачена научным сообществом, она уже без его, собственно, гриведома желания и пожелания начала свое шествование, говорю, по головам и сознание множества людей, навязывая им ситуацию того, что есть некий слепой случай или слепая природа, который способствует, никак не осознавая этого существа, появлению тех или иных живых существ. И это ключевая позиция теории, что природа слепая и слепой случай ведет эволюцию в неизвестном направлении. И никто не знает, куда она выведет и что с ней. А если мы берем все виды от самых простейших до наиболее сложных, включая человека, мы видим, что они связаны все между собой в едином замысле. И, собственно говоря, первой точкой ключевой, которая являлась и продолжает являться в мире, это является клетка живого организма. Это вот и носитель, с одной стороны, первой программы, но еще не носитель полевой структуры. То, что мы называем душа, то, что мы называем сознание, то, что мы называем дух. Потому что это те вещи или более тонкие начала, которые присутствуют. Поэтому, если мы добавляем к теории описания, не будем написать, говорить возникновение, а описание видов, дополняем и добавляем понятие о цельном замысле проявления живых существ согласно определенной схеме, по которой они возникают, как возникает клетка, как клетки соединяются между собой и как возникает тот уровень сознания, который начинает осознавать сам себя. Собственно говоря, человек интересен божественному, и божественное интересно само себе, когда вот есть этот величественный и могучий уровень осознания. И поэтому для нас в данном случае наиболее интересна как раз система самоосознания, которая позволяет нам, как мы говорим, малое сознание отражается в великом сознании. Поэтому, развивая свое сознание, свою осознанность, мы в той или иной степени, в большей или в меньшей, но прилагая к этому усилия, мы можем отразиться в большом сознании, то есть в едином сознании рода прародителя, и большое сознание рода прародителя может отразиться в нас. Алексей? Да, я здесь, внимательно слушаю. Вот, ну я просто чувствую, что я уже несколько кругов сделал, чтобы не загрузить слишком сильно объем информации. Ну, я все-таки, как правило, пытаюсь выдерживать единую мысль. Вот. Может быть, какой-то вопрос у тебя есть? А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг, да? А еще вчера все вокруг говорили: «Сэм, друг, Сэм, наш гвинейский друг». Значит, обошел меня на круг, и теперь оттуда кричишь: «Алексей, есть там у тебя вопросы какие?» Ну, хорошо. Вот ты про эволюцию сознания сказал, сделал хорошие... Нет, ну, начал, потому что тема практически очень большая, но я думаю, мы в той или иной степени ее попытаемся затронуть еще. Да-да-да. Ну, вот ты соприкоснулся с эволюцией и в нашем мире, и вот товарища Дарвина вспомнил, кораблик его «Бигль» назывался... Бигль, точно. Вот видишь, да, ты все бывший, знаешь, оказывается. Да, бывший военный фрегат, сколько там, то ли 9, то ли 8-пушечный, но неважно. Маленькая такая штуковинка, небольшая, тесноватенькая. Вот на нем он там кругосветочку эту провел и торкнул ее мужика-то. Ну, что ж, правильно торкнул, заметил, что это в природе существует. И потом ты верно сказал, что он понял, что не все так, как он в книжечке-то написал. Оказывается, есть еще и промысел Божий, о котором он упустил. И вот когда сливаются вместе высшее с тем, что потом уже как программа исполняется в задачах здесь, на Земле, вот тогда все верно. Если мы видим только одни задачи и думаем, что в этом весь смысл и вся суть Вот, например, там робот исполняет работу какую-то, да, вот в нем программа стоит какая-то, он исполняет. Мы говорим, какой классный робот, как все здорово. А кто его создал, с какими целями, кто программочку заложил, подправил, тестировал, мы иногда даже и не представляем себе. Так вот, если мы не представляем того высшего творца, о котором здесь ты уже неоднократно говорил, коего чада мы все, то в этом случае тогда и все как-то сводится к тому, что оно само все получается, и не видим того великого замысла и не видим той сути нашего бытия, которая в этом сокрыта. Ну так вот, все-таки взаимодействие с богами-то через эволюцию сознания. Хорошо, мы увидели, как эволюционирует жизнь. Мы понимаем, что по тем же конам, по конам эволюционирует наше сознание должно. Вот ключевое слово здесь «должно». Потому что, к сожалению, часто деградация вместо эволюции происходит. И вот если происходит эволюция, то что тогда происходит во взаимодействии с богами? Вот поведай, пожалуйста, об этом. Будь так любезен. Ну, хорошо, ты вернул меня на стези, как говорится, чтобы я... А как же? На то я и здесь... Не растекался излишней мыслью по древу, да? Ну, смысл такой, что вот мы говорим, есть тело, да, и, собственно говоря, все теории эволюции, и, собственно говоря, сама тема поднята, наверное, в первую очередь для того, чтобы вот этот элемент, то, о чем у нас же наука целостного миропонимания, она подразумевает, что ты должен достаточно четко, ну, я не тебя имею в виду, а любой человек должен достаточно четко понимать коны, построение и движение мира. И, собственно говоря, вот это вот внедрение без в виде, так сказать, выдернут творящий импульс икон, и на место его поставлена некая неведомая природа слепая с завязанными глазами, которая вот методом проб и ошибок пытается что-то там создать, не осознавая совершенно ничего. Мы понимаем, что сама по себе вот эта ситуация, она нерабочая. И как-то один из маститых американских ученых, к сожалению, тоже сейчас не вспомню его фамилию, он сказал, если бы эта, говорит, теория была так верна, то порыв ветра, покрутивший пыль на пустыре, может породить Боинг. Ну как, таких чудес мы никогда не наблюдали, я думаю, никогда не увидим, потому что миллионы видов в краткосрочное время появляющиеся вне всяких животно-эволюционных процессов, ну, как описано в теории Дарвина, то мы понимаем, что описание имеет право на существование, но без извечного и изначального творящего импульса и кона, согласно которому направление движения эволюционного развивающегося осуществляется, то это невозможно. Но, опять же, это что касается тела. Тело, как мы неоднократно и в прошлых наших эфирах и сейчас говорим, тело для нас является в первую очередь инструментарием взаимодействия с миром, да, и как бы то уже, как я сегодня в эфире коснулся, что тело есть набор клеток, именно потому, что набор клеток возникает согласно определенной схеме, да, появляется тело, в каждой клетке есть своя батарейка, выделяющая энергию, она является уже в той или иной степени носителем полевой структуры каждой клетки. Так вот, когда они соединяются, это становится уже, как сказать, тело становится носителем достаточно большого объема полевых структур. То, что мы, собственно говоря, сейчас уже даже многие ученые пришли к тому, что наша память не является, как бы в первую очередь, хранителем, не хранится внутри нас, в нашей голове. Все-таки она хранится именно в полевой структуре, которая, ну, вот, пребывает одновременно и на клеточном уровне, и одновременно обволакивает наше тело. Ну, то, что называется, с одной стороны, аурой. Но, опять же, ауру описывают как типа слепок души какой-то. Ну, я просто говорю, что это энергетические проявления тела, более тонкие, нежели вот то тело, которое доступно нам в тактильных ощущениях. Так вот, вот этот элемент эволюции сознания, да, но мы, как почему очень много сейчас времени в нашей беседе мы уделили эволюции тела, потому что тело, я говорю, в ключевом своем элементе, да, оно развивается именно сначала, с одной стороны, как некий физический объект, а с другой стороны, вместе, как я сказал, с набором клеток, массы и прочего, оно развивается как объект полевой. Так вот, полевой — это значит более тонкий. Соответственно, возвращаясь, опять же, есть такая старая достаточно легенда, но она не столько легенда, столько все-таки описана. Вот, и в попытках, когда конкистадоры пришли к Новому Свету, появились корабли на горизонте, и шаманы, и ведающие условно там, тех племен индийских, которые там были, они вышли на берег и сказали: вот, смотрите, идет нечто, как сказать, корабли. И люди выходили на берег и не видели. Говорили, там нет ничего, потому что в их сознании этого не было. Не было понятия о кораблях, а те, которые могут двигаться сами по морю, там, под движением ветра или еще как-нибудь. И точно так же вот по эволюции сознания и по взаимодействию с богами. Да, мы там сейчас все-таки уплотнимся, вернемся к нашей изначальной задаче описать возможность взаимодействия с божественным планом или с богами через развитие сознания. У нас есть, как сказать, несколько чувственных рядов, ну, там, или пять чувств, которые мы описываем: зрение, осязание, обоняние, тактильные ощущения, слух. Вот. И часто говорят шестое чувство, как интуиция, но это опять же это уже очень серьезное сужение самого процесса. Если мы обратимся к тем людям, которые называются сенсами или экстрасенсами, ну, то есть сверхчувствующими людьми, да, просто в самой вот, ведовской, ведической традиции есть такое понятие, там, яснослышание, ясновидение, яснознание. Но это подразумевает, по сути, если так перевести на язык более понятный и более доступно, подразумевает, что есть вот некое качество, да, видение, да, ну, зрение, но оно переходит уже в другую фазу и становится ясно видением. То есть ты видишь те вещи, которые обычный человек в обычной своей жизни, как правило, не видит. И точно так же есть яснослышание, когда ты развиваешь, запускаешь какие-то процессы, там не то, что в своем теле организме, но скорее даже в своем сознании и восприятии. Я вот такой бы термин, наверное, употребил, потому что наше сознание есть прежде всего зеркало, которое отражает феномены окружающего мира. Вот. И оно нам всегда подкидывает готовые блоки. И, собственно говоря, как те индейцы, которые на берегу стояли и не видели кораблей, точно так же мы, как я уже неоднократно, по-моему, в наших эфирах говорил, что основным элементом, закрывающим от нас реальное течение мира, реальное движение божественной силы, как раз является наш ум, который сложен уже из готовых, достаточно крепко окаменевших штампов, и, собственно говоря, те или иные логические цепочки он собран. Но работа с эволюцией сознания, да, эволюция сознания, она может быть индивидуальная, она может быть коллективная. И, собственно говоря, как у нас и на радио здесь появляется, есть методы ускоренного, с одной стороны, а есть методы четко целенаправленного индивидуального развития, потому что то сознание, да, та схема, которой мы привыкли, которая нам, собственно говоря, передана в большой степени и через геном, через генетику от наших родителей, и в самой большей степени то, что передано нашими родителями как система мировосприятия. Что есть в мире, как оно называется, как оно выглядит. И, собственно говоря, унаследованы во многом и закреплены нашим собственным опытом методы реагирования на этот мир. Но ключевая задача, да, вот то, что мы называем через безмолвие, родение, делание, или там использовать можно термин медитация, который там переводится как размышление с одного из языков, подразумевает, что как бы расширяя спектр своего восприятия за счет того, что потому что как бы вот эти термины ясновидение, яснослышание, яснознание, они, с одной стороны, многими слышаны и многими в той или иной степени воспринимаются, ну, как термин. Но ключевая позиция, что вот есть определенная норма, в которой находится каждый человек. И просто вот в ведовских школах там специально в течение долгого времени раскачивают, ну вот, по крайней мере, те, с которыми я сталкивался и обучался, раскачивают стабильность твоего восприятия, стабильность твоего отражения мира, стабильность твоего ума. В том плане, что многие вещи, которые ты привык видеть, что они таковы, на самом деле таковыми не являются. И даже нет задачи, чтобы изменить твое восприятие, ну вот наставляющие в школах делают. А ключевая позиция, чтобы ты в какой-то момент понял, что все совсем не обязательно является таковым, как ты его воспринимаешь. Вот возникает элемент сначала, ну, как бы раскалывает систему восприятия, и в эту трещину постепенно начинает заходить новое восприятие мира, другое восприятие мира. И, собственно говоря, это и является в какой-то момент ключевым или там самым важным элементом даже не обучения, а уже перехода в новое состояние. Потому что, как бы мы ни говорили, все получающиеся в ведических, ведовских школах, они в первую очередь наследуют те состояния, которые, с одной стороны, может им передать учитель, а с другой стороны, те состояния, которые они сами наработают в своих практиках, когда они уже выйдут из системы обучения и пойдут в мир. И, собственно говоря, вот этот элемент раскалывающегося ума и восприятия, он очень важен. Это один из элементов той эволюции, которая нам доступна в этом мире, потому что мы не будем улетать в какие-то запредельные временные, я имею в виду не в плане эфира, а в плане рассмотрения, что вот когда-нибудь эволюция сознания человека там достигнет там того-то, того-то, и каждый человек, проснувшись утром, осознает, что он уже есть полновесный, полноценный бог. Нет, элемент тот, что сейчас мы вот на самом деле уже подошли не в плане эфира, а в плане того времени, что наступит время, когда эволюция сознания, эволюция души, но я все-таки, наверное, эволюция не совсем правильное слово, все-таки развитие сознания, развитие души и развитие духа. Это является ключевым, потому что все теории Ламарка и Дарвина, я как и сказал прежде, они все-таки в первую очередь ориентированы были на тело как некий объект, в котором пребывает какое-то количество жизни или живы. Но вот этот элемент проявляющегося и нарастающего сознания, к сожалению, он у Дарвина он вообще сведен на нет, на уровень вот этой слепой природы. А в теории Ламарка, как система, система повторяющегося опыта, которая может быть передана следующим поколениям, там, через геном или как именно как наработанное, как новое какое-то качество. Вот, поэтому всем бы нам сейчас попробуем более четко подсобрать мысль, вот этот вот элемент, что такое душа, да? Мы уже в наших эфирах неоднократно обращались, почему я говорю эволюция сознания, в данном случае в первую очередь в доступном виде и наиболее, наверное, правильным, это как раз будет эволюция души, но эволюция души не как некий элемент там, проявленного сознания, да? Потому что это все-таки более тонкая составляющая, и в ключевой своей составляющей она все-таки имеет чувственный ряд. И вот то, что мы перед этим, я говорил, яснослышание, ясновидение, яснознание, оно возникает тогда, когда наше сознание, обыденный наш ум человеческий, начинает, опять же, следуя комплексам определенных упражнений, обучения, или достигнув очень большой внутренней тишины, начинает слышать голос души, то бишь наш чувственный ряд, который заблокирован во многом заблокирован как раз нашим обыденным умом, в котором, я говорю, реакции, наши эмоциональные, чувственные реакции, они уже описаны, ну, имеется в виде наших привычек, в виде наших каких-то родовых и генетических программ. И мы на все эти проявления реагируем совершенно как бы одинаково, раз за разом, день за днем, год за годом. И вот этот вот элемент соединения сознания, да, то есть человек будущего, это я совершенно с очень большой уверенностью могу сказать, он как раз человек чувствующий. Потому что на сегодняшний день вот этот элемент логического описания мира, он себя в очень большой степени исчерпал. И, собственно говоря, как говорят многие исследователи, это был в большей степени то, что мы называем мужской путь логического постижения и описания мира. А сейчас путь как раз чувственного восприятия. И вот здесь и раскрывается огромная широкая дорога для каждого человека, для человечества в целом. Да? Это расширение своего чувственного горизонта. Вот, возвращаясь опять к схемам взаимодействия и все прочее. То есть я, может быть, сегодня еще там одну или две практики каких-нибудь подскажу-расскажу, чтобы именно чувственный ряд свой люди постепенно и осознанно, и сознательно начали развивать, потому что это за этим будущее, именно как раз за раскрытием своего чувственного ряда. Вот. И ключевой момент – то, что как бы божественное, пребывая во всем всегда и везде, как род прародитель в виде духа, мысли и силы своей всегда во всем пребывает, мы, как чувствуя свою душу, точно так же можем чувствовать присутствие. И, собственно говоря, вот этот вот элемент присутствия, потому что как один очень серьезный ведающий человек сказал, что должна быть восстановлена вера. И когда его спросил, что такое вера, да, он сказал, вера — это чувство. Чувство, когда ты в сердце своем имеешь знание о божественном. Не в уме, не в сознании, не в осознании, а в сердце своем, то бишь на самом тонком острие восприятия. И вот этот вот элемент развития чувства сердца, развития чувства души и сонастройка на божественный, собственно говоря, это является тем элементом той эволюции, к которой мы сейчас должны подойти. Поэтому, собственно говоря, три, наверное, основных мысли который я во время сегодняшнего эфира хотел в той или иной степени правильно, ну, по мере, опять же, своего понимания изложить и донести до людей, это то, что эволюция тела как материального объекта, это есть как следствие очень четкого построения плана развития всемирия и проявления всемирия согласно кону, и ведь, которая есть, уже все потенциальные проявленные возможные существа или очень небольшая на самом деле толика возможных новых проявлений. Почему я говорю, что если там геном у того или иного вида разрушается на один хотя бы процент, то выжить ни это существо, ни этот вид, как правило, уже не могут, потому что за вся система, которая включает в себя огромное количество защит для сохранения этого вида, подвергается разрушению. Вот после там определенного процентного разрушения самого генома. Это вот что касается развития тела, да, что все равно есть замысел, есть кон и есть возможности проявления. Это первая мысль, что мы не склоняемся перед некой слепой природой, мы понимаем, что есть мысль, и она была реализована, и мы в этой мысли пребываем, мы в ней развиваемся, мы в ней движемся. Это первое. Второе, что мы являемся одновременно и плотной, и неплотной полевой структурой, которая взаимодействует с тонкими проявлениями мира. И если мы переносим свое внимание, свою возможность на, скажем так, тонкий план восприятия самих себя, мы становимся тоньше. Мы становимся тоньше, и, собственно говоря, через это мы уже способны постепенно воспринимать, расширяя свой чувственный ряд, способны воспринимать тонкие проявления номинального мира, окружающего нас, то есть движение силы божественной, и через это ощущение, через это осознание в нас и будет проявляться божественное. Поэтому я и говорю, что ключевое, вторая мысль, что необходимо вот эволюция или расширение, или развитие своего чувственного ряда, ну там на самом деле не такие сложные, и хоть и в огромном количестве практики есть, но смысл такой, что если мы помещаем внимание в свое тонкое состояние, мы начинаем его постигать. И третий элемент, то, что вера точно так же является чувством, то есть божественного присутствия в моменте бытия внутри вашего сердца. И, собственно говоря, поэтому вера и совесть в данном случае, они очень похожие и процессы, и смыслы, и как бы и сами движения внутри нашего духовного существа, каковым мы являемся. Это, собственно говоря, третья мысль, которую, наверное, я хотел бы сегодня донести. Алексей? Да, я здесь. Вот. Ну, как бы вот основную преамбулу я, с одной стороны, изложил, и как бы пользуясь тобой как добрым ледорубом, мы можем раскрыть ее глубже. Хорошо, давай будем раскрывать при помощи наших радиослушателей и зрителей, тем более, что вопросы, реплики, комментарии они отправляли у нас на сайте slavradio.org и у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И мы сейчас перейдем ко второй части, где как раз и будем озвучивать здесь, в живом эфире, те вопросы, реплики, комментарии, которые были оставлены в этих названных ресурсах, в этих местах. Светлана Большакова. Как у Высоцкого не получилось, да, все мозги разбил на части, все извилины заплел. Понятно. Ну, не знаю, как там насчет канатчиков и дачи второго укола, но я думаю, что вторая часть все расставит на свои места. Евгений Роденко, пожалуйста, если ты готов, то нажми на волшебную кнопочку, и мы перейдем ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжай. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 27 февраля 2020 года, четверг, по одному из современных календарей. Взаимодействие с богами через эволюцию сознания – это тема сегодняшнего нашего эфира. Сурья, Алексей Орлов, находимся в виртуальной студии Народного славянского радио. Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова следит за чатом. Это вторая часть нашей сегодняшней беседы. В ней мы общаемся с нашими радиослушателями-зрителями через те вопросы, реплики, комментарии, которые вы, наши друзья, оставляете на нашем сайте slavradio.org. Там есть чат-беседка, вот в этом чате вы их и пишете. Достаточно один раз зарегистрироваться, и после этого уже вам никто не будет мешать общаться между собой и во время живого эфира задавать вопросы. А также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Там тоже во время живого эфира можно писать вопросы. Но если уже сегодня на вашем календарике не 27 февраля 2020 года и не четверг, и не 20 часов 35 минут по Москве, это означает, что вы уже вопросы задать не сможете, а вы можете только комментировать то, что уже услышали. Итак, переходим к вопросам и репликам. Владимир, ченнелинг – это тоже взаимодействие с богами или же это что-то другое? Ну, я скажу свое мнение, ни в коем случае не пытаясь там опустить или приподнять это интересное по-своему явление, как ченнелинг. Да, ченнел – это канал. Тот, кто, собственно говоря, имев… Ну, это опять же, как сказать, расширение чувственного восприятия там, того или иного индивида. Как бы человек подцепился к какому-то каналу и, собственно говоря, транслировал то, что он с этого канала получил. По моему мнению, и условно теми ченнелерами, назовем их так, с которыми мне приходилось соприкасаться, сталкиваться, но в большинстве случаев все-таки, с одной стороны, это не безусловно, да, потому что там есть и возможность искажения самого принимающего, ну, так как это, естественно, он является, ну, как инструментарием, и насколько чистый, насколько точно он передает тот или иной элемент информационный, это не безусловно. А с другой стороны, сталкивался с теми каналами, скажем так, опять же, не берусь там с безусловной точностью определять их местоположение и там что-то еще, которые явно несли в себе деструктивное начало, разрушать. Поэтому как феномен сам ченнелинг, он там по-своему интересен, там кто-то прозревает какое-то будущее чье-то. Потому что, как мы понимаем, то сегодня вот в нашем эфире, то, что мы касаемся, что все является, с одной стороны, одновременно единым сознанием, но одновременно каждый из нас является выделенным сознанием. И как бы всемирие подразумевает, что мы не находимся там в плоскостном неком мире, где все находятся в одном горизонте бытия. Потому что есть огромное количество существ, условно, как светлая направленность, так и темная, которые находятся, могут находиться в, даже на более высокой степени развития, как существа, но вовсе не пребывающие там высшей какой-то божественной этики. Потому что как бы два основных направления во всемире – это, с одной стороны, сотрудничество, А второй элемент – это поглощение. Более как бы мощные, неважно в каком, в энергетическом или словно там в сознании, интеллектуальном развитии, готовы поглощать других. Другие готовы, вот то, что мы как бы называем для нас более предпочтительный и созидательный путь, на сотрудничество. Когда ты дополняешь другого, а через другого дополняешь себя и становитесь шире, собственно говоря. Развитие чувственного ряда в некой перспективе подразумевает, что я уже, по-моему, в одном из эфиров это говорил, что человек недалекого будущего, он будет обладать одновременно индивидуальным сознанием и коллективным. И сейчас вот этот вот элемент раскачивания и раскрытие чувственного ряда, он как раз происходит. Поэтому Ченнелинг для меня это такое скорее нейтральное некое проявление, нежели плюсовое, я вот так скажу мягко. Алексей? Ну да, если позволишь, я тоже дополню. Да, конечно. Когда мы говорим про каналы и передачу или прием по каналу, мы не уточняем почему-то, а канал куда, канал во что. Это примерно то же самое спрашивать, а телефон все время звонит, например, моему родственнику? Да позвольте, но номеров телефонов огромное количество, операторов вообще там развелось, как собак нерезанных. И поэтому куда вы звоните, наверное, от того и будет зависеть, с кем вы разговариваете. А по этому каналу, по телефонной связи, вы можете говорить с кем угодно. Что с чертом, что с Богом, что с родственником, что с врагом. То же самое здесь. Ченнелинг – это подключение к какому-то каналу и прием от какого-то канала. Кто там назвался от чего-то имени? Вы в этом уверены? Иногда бывают такие анекдотические ситуации с этим ченнелингом, что просто хоть стой, хоть плачь, хоть беги, хоть там топись, я не знаю. И все почему-то думают, что ченнелинг – это обязательно обращение к высшему «я», к Богу, там, к абсолюту или к чему-то еще. Ченнелинг – это обращение к какому-то существу, к какой-то сущности через какой-то поток. Кто управляет этим потоком? Кто через этот канал подключается? Здесь надо это все понимать, а не просто так говорить, что ченнелинг – это обязательно разговор с Богом. Это инструментарий. Вопрос, как вы его используете, кто вас туда направляет и что из этого получается. Поэтому не обожествлять никогда ничего на этой земле. Не надо делать абсолютного из чего-то такого, что является просто инструментом. Вот куда вы звоните, на какой номер, тот с вами будет общаться, тот и будет вам говорить. Вопрос, вы знаете, куда вы звоните? Вы уверены, что вы получаете информацию из первоисточника, который этим первоисточником и является? Это очень и очень важно. А сейчас, да, это очень модно, и многие ссылаются на непогрешимость информации, полученную по каналу ченнелинга. Но будьте осторожны с этим. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что просто будьте осторожны. Внимательнее относитесь. Берегите себя. Механика рынка. Это так, такой ник. Бог – это понятие религии. Здесь речь идет о религии. Разве ведическая система религиозная? Весь вопрос. Да, одно заявление и два уточнения, два вопроса. Хорошо. Как бы Бог, ну я просто Бог мы используем скорее как термин, нежели как определение некой личности, да. В данном случае Бог, я, наверное, как если кто внимательно слушал, все-таки сводил как синонимы. Принцип единого сознания прародитель и термин Бог, да, потому что под термином Бог на сегодняшний день очень много. Я потому и делал это уточнение. По поводу ведического непосредственного восприятия и религиозной схемы, потому что то, о чем мы неоднократно говорили, допустим, обряды. Обряды все-таки могут быть отнесены в очень большой степени, если не полностью, к религиозным, потому что может быть, предыдущие эфиры какие-то ранее слышал, мы не раз обращались, на что я говорю, вера – это как бы непосредственное восприятие, это чувство, вероведование, да, но как бы есть определенное количество обрядов, действий тех или иных, там, в том числе праздников, проводимых там, в славянском, в русском мире, которые идут по колокольному году, то есть по заранее заведенному правильному какому-то порядку, распорядку. И так как они делаются по распорядку, а не как условно там проснулся какой-то ведун или жрец утра, говорит, о, сегодня день Перуна, мне приснилось или там пришло в послании там ченнелинг какой-нибудь. И мы сегодня творим там, неважно какой день, неважно в каком месяце. Вот. И мы можем просто сама по себе, то, как пользуясь терминологически, мы говорим, религиозность – это набор деяний, деланий, и практик, которые позволяют сохранять и возобновлять связь с божественным планом. Вот. И это очень важно уточнение, которые позволяют сохранять и возобновлять для обычного человека. Потому что мы в таком случае любую практику духовную там, или энергетическую можем точно так же отнести к религиозному действию, потому что для чего мы делаем? Для того, чтобы вот эту вероведание свое живое, да, держать постоянно в активном виде. Поэтому тут нет плохого слова, плохого, безусловно, обозначения, как в там, религиозность. Религиозность это в данном случае или религиозные проявления, это просто набор для сохранения и возобновления связи. Все. Алексей? Да, еще тоже уточню. Религия подразумевает посредничество между человеком и Богом. А раз так, это означает, что Бог был и до религии. Только потом, когда была нарушена связь между Богом и человеком, как нам говорят, появился посредник, представитель какой-либо религии. Ибо слово «религия» обозначает «ре» – это повтор, «лига» – это связь, повторная связь человека с Богом. Если мы убираем религию, то остается непосредственная прямая связь Бога и человека. Поэтому Бог не является религиозным понятием. Боги существовали задолго до того, как появилась религия. И если мы являемся наследниками богов, то в этом случае какой разговор может быть о религии? Ведь между вами и вашими родителями никогда не было посредников. Это надо умудриться сделать так, чтобы между вами были посредники. В нормальном состоянии родители и дети взаимодействуют напрямую. И поэтому никакой религии не нужно для того, чтобы вы со своим чадом поговорили, либо вы со своим отцом поговорили. И поэтому ведическая система не является религиозной, но при этом она ни в коей мере не отвергает наличие богов, которые сотворяли все видимое и невидимое. Этот мир, эти миры, которые присутствуют вокруг нас, и в том числе мы, как чады, их тоже здесь на Земле появились, потому что нам, как богам, которые находятся в высшей стадии там, нужно было здесь проявиться в физических телах. Поэтому боги со всех сторон присутствуют в ведической, не религиозной, а в ведической, как здесь написано, системе, мне кажется, в ведической культуре и понимании, мировоззрении, миропонимании, мировосприятии. Это мое такое суждение. Если ты позволишь, я немножко дополню. Конечно, конечно. Чуть-чуть. Вот. Поэтому тут, собственно, я и сказал, что мы вот этот элемент непосредственной прямой веры веды, он должен быть. И мы все к нему должны стремиться. Ну, просто надо понимать, что в связи с тем или иным родом занятий, в связи с долгими там, поколениями атеизма, у того или иного, или у тех или иных людей вплоть до атрофии уже восприятие божественного плана произошло. И поэтому, делая делание, добрые практики, родение, да, мы себя активируем. Просто мы как бы с какой точки зрения смотреть, мы можем их относить к религиозным, либо говорим, это наше родение для того, чтобы мы пробудились к непосредственному приему. Потому что ключевая задача – вера внутри каждого. То есть вера – это непосредственное восприятие Бога или Божественного, или богов родных, предков главных. Непосредственное, без посредника. Вот к чему мы должны прийти. Ну, вот, для того, чтобы это получилось, надо работать над собой постоянно, регулярно и выводить себя из состояния сна или глубокого залипания там, в других процессах. Все, Алексей. Да, выдавливать из себя раба по капле. Идем дальше. Андрей Стахеев. Влияет ли и как сила разрушения на эволюцию? Ну, такой замудренный немножко вопрос. Весь вопрос, да, Алексей? Да, такой коротенький, но замудренный, как ты сказал. Ну, есть просто как-то одна книга была, и когда читал, и очень там такая серьезная фраза в ней глубокая. Говорит, нас, ну там просто был разговор о смерти, и там человек сказал, ну уже в таком преклонном возрасте, он говорит, нас убивает не время, нас убивает энтропия, то бишь нарастание хаоса, разрушение. Так, естественно, на эволюцию просто сегодня немного я чуть упустил, может быть, мысль, но ключевой элемент, отличающий человека от подавляющего числа живых существ, пребывающих на планете Земля, с которыми мы в той или иной степени соприкасаемся каждый день, заключается в том, что они находятся, так как у них сознание, ну вот у животных, вот даже у млекопитающих, у них сознание в большей степени сведено в коллективное, ну то есть то, что мы называем тотемами. Они как бы находятся в горизонте бытия в течение очень длительного времени. Они не деградируют как виды, не деградируют как особи. И как бы они продолжаются. И, собственно говоря, там самой как внешней эволюции может быть нет. Но эффект сотой обезьяны, что каждый вид через тотема набирает новый опыт, и этот опыт становится и генетическим опытом, в том числе того или иного вида, он продолжается. А что касается человека, человек, так как он является уже носителем индивидуального сознания, сопоставимого, да, не в объеме, а в резонансе, да, сопоставимое с божественным сознанием, что я говорю, мы можем поместить в себя божественное сознание целиком и целиком поместиться в него. Он им именно развивая, раскрывая, наполняя свое сознание светом, развивается, либо он сворачивает свое сознание и точно так же разрушается. И поэтому вот это разрушение, он возникает там, где нет достаточного уровня осознанности. И ключевая задача как раз наша, вот этот элемент осознанности в себе постоянно повышать, то есть четко понимать, кто ты, что ты, где ты находишься, что делаешь и зачем. Вот на эти вопросы у вас должны быть четкие достаточно ответы. Это вопрос внимания, пребывания и бодрствования. Алексей? Если разрушение применяется по назначению, то это эволюция. Если не по назначению, то это деэволюция. Здесь все просто. Если человек применяет разрушение не потому что должно происходить, а как ему кажется, то, скорее всего, он будет не эволюционировать, а разрушать сам себя. Если же ему предназначение что-либо разрушить для того, чтобы через это пройти, например, стоит стена, ее надо убрать для того, чтобы за этой стеной что-то получить, то тогда идет все по смыслу, по жанру, который здесь задуман в этой опере и в этом действии. Если же сила разрушения божественная, которая что-то разрушает для того, чтобы на ее месте что-то появилось, тогда все тоже на своем месте. Как известно, боги не ошибаются. Ибо для того, чтобы спечь хлебушек, сначала нужно разрушить то зерно, в котором находятся те вещества, которые нужны для того, чтобы появился хлеб, которым вы потом насытитесь. Так что разрушение без эволюции быть не может. Вопрос, когда и как оно применяется. Ну и кем, естественно. Идем дальше. Дед Шептун реплику к нам зашептал в эфир. Есть мнение, что мы часть сознания Бога. И наша задача, развивая сознание, слиться с ним в единое целое. Вот такая интересная реплика. Ну, собственно говоря, весь эфир сегодня как раз этой мысли и посвящен. Дальше. Ага, хорошо. Томми Брайан. Эволюция по Дарвину и развитие человека согласно вед. Что-то не стыкуется. То есть он говорит, что вы или по Дарвину, либо как-то по ведам. Вот согласуйтесь, как вы тут чего? Это как бы вопрос претензия. Это реплика. Он сказал, что эволюция по Дарвину и развитие человека согласно вед не стыкуются. А, ну, мы, как сказать, собственно говоря, весь эфир, все-таки я сегодня немало времени посвятил как раз именно изложению вед в отношении появления, проявления и развития человека и вообще всех видов живых существ. То это как бы изначальный замысел с достаточно, с одной стороны, жестко заданными параметрами, потому что как бы малейшее отклонение ведет к гибели, с одной стороны, вида, особи, и как бы если буква в одном великом коне изменена, то это, так сказать, несет в себе возможность разрушения и мира. Поэтому мы, естественно, придерживаемся ведической составляющей, просто как бы экивоки там направления сегодня внимания на теорию Дарвина, просто то, что она как бы является в очень большой степени ограничивающей системой восприятия. При том, что она, как сказать, вот этот элемент описания видов, в ней неплох. Но сама по себе мысль о слепой природе, она как бы не выдерживает практически никакой критики. Алексей? Да, если мы рассматриваем только слепую природу, само собой это не выдержит критики вообще никакой. Здесь, наверное, здравомыслящему человеку понятно многое что. Ну нет, чтобы мы в глубине своего как бы восприятия уже достаточно четко это понимали, потому что вот этот вот элемент наматывания огромного количества мыслей, доказательных, там псевдодоказательной базы вокруг теории эволюции, оно же загружает людям в голову очень глубоко вот этот элемент отсутствия разумного начала в мире. Вот. И это ключевая мысль, которая создает очень серьезное замутнение в самой целостной как бы, системе мировосприятия, миропонимания. Алексей? Я думаю, что эволюцию Дарвин подметил, что она существует. Другое дело, что в первичных своих вот этих восторженных чувствах он не обратил внимания на то, а кто ее создал. Что такое эволюция, по большому счету? Эволюция – это заданная программа жизни на Земле, когда существующие виды могут подстраиваться под какие-либо изменения и приспосабливаться к ним через изменения в своем теле, через взаимодействие друг с другом. То бишь, если роботу дано задание выполнять что-то, но при этом изменится какая-то среда обитания, например, понизится температура, ему необходимо будет заботиться о том, чтобы его тело каким-то образом тоже перестроилось. И робот будет заниматься тем, чтобы перестроить свое тело для того, чтобы в пониженной температуре тоже взаимодействовать. Например, там утеплиться. Либо наоборот, температура настолько повысится, что он тоже не сможет исполнять что-то. Ну, например, там охлаждающую жидкость нужно будет добавить и так далее и тому подобное. Вдруг появится какой-то другой робот, который будет делать что-то похожее на его, да, пути. И у него будут такие элементы, которые вот не хватает этому роботу. При взаимодействии с ними появится новый робот, который будет соответствовать и тому, и другому, и сможет нормально что-то выполнять. Вот здравомыслящий человек, который заботится о том, чтобы не бегать за роботом из-за каждого чиха вулкана, либо из-за дождика, либо из-за понижения, повышения температуры, он предусмотрит в программе реакции на происходящее что-то в окружающей среде. Но вот я бы так поступил, как конструктор, чтобы мне спокойно было спать, и я знал, что робот выполняет свою программу. Поэтому я думаю, что боги не тупее нас с вами, и они могли предусмотреть то, чтобы вот эти самые биороботы, птички, рыбки, собачки и прочие-прочие зверушки могли таким же образом приспосабливаться к выживанию через изменение своего вида путем естественного скрещивания там и прочего-прочего-прочего. Плюс ко всему, есть радиация, которая может влиять на клетки и производить мутации, есть какие-то химические вещества, которые также мутацию могут вызывать и прочее-прочее-прочее. Все это было задумано богами, поэтому эволюция как таковая в природе есть. Однако по молодости Дарвин не обратил внимания, кто ее запустил. Поэтому, когда мы утверждаем... кто ее направляет. Да, и кто ее направляет, и кто подправляет программу в случае необходимости. Так что вот я думаю, что если эволюция подмечена была Дарвином, ну, честь и хвала ему. Однако, если кто-то пытается сказать, что все происходит само собой, ну, тогда наша жизнь несколько переводится в такое, знаете, состояние «а фиг его знает». Вот если мы замечаем божественную мудрость и можем ее применять в жизни, мы молодцы. Если мы просто как биороботы, которые ничего не понимают, ничего не хотят разбираться, ну, значит, с биороботов спрос такой. А раз спрос такой, значит, такие будут последствия для нас, как для биороботов. Я надеюсь, что здесь не биороботы все-таки собрались. Идем дальше. Александр. Есть непроявленный мир при попытке взаимодействовать с ним, чтобы понять свою природу, стать по развитие, по возможности, что-то меня остановило. Значит, все тут во мне и вокруг есть. Ой, я что-то не понял. Я тоже немножко хотел, да, но что-то меня остановило. Так или не так? Я что-то мысли. Я вот дай-ка я это помедленнее прочитаю сам. Да. Александр, так, чтобы стало попонятнее, попробуй помедленнее. Есть непроявленный мир. Так, мы выяснили. Есть непроявленный мир, неявный мир, да? Ага. Да. При попытке взаимодействовать с ним, чтобы понять свою природу, стать по развитие, по возможности, что-то меня остановило. Значит, все тут во мне и есть вокруг. А, если вдруг при взаимодействии с этим миром, при желании что-то понять, что-то останавливает человека, это говорит о том, что уже в человеке все это есть. Вот, может быть, так и во мне, и вокруг. Может быть, это имел в виду Александр? Возможно. Возможно. Ну, будем надеяться, что мы правильно поняли и расшифровали. Значит, все есть в человеке, да. То есть мы согласны? В одной из древних книг сказано, не выходя из своего двора, можно постичь все в мире. То есть мы полностью согласны? Да, мы согласны. Александр, мы согласны. Идем дальше. Ну да, если тебя кто-то останавливает или что-то останавливает, то обратись внутрь себя и все найдешь там. Идем дальше. Дядя Степа. Напоминаю, дядя Степа и Степаниды тетей мы называем тех, кто не представился нормальным именем, которое понятно и доступно для нашего человеческого уха. Просто там ники какие-нибудь, восьмерки, семерки, что-то еще и так далее написаны. Дядя Степа. Бога нету, запятая. Этот фактор изначально ошибочен, запятая. Есть Вселенная, этот есть и Бог, или материя, как мы ее называем. Есть Солнце, это больше, чем Бог. Ты все понял? Я практически все понял. Ну, как бы меня тут особо за рукав можно не дергать. В том ключе, что я и говорил, что Бог, слово «Бог» мы используем как термин, как раз описание единой, порождающей, ну, как синоним, даже не как безусловный, потому что, говорим, род прародитель един и много проявлен, да, вот сама та формула первичного обращения к божественным планам, она так звучит, един и много проявлен, прародитель. Вот, просто Бог очень заезженный термин, и когда мы им пользуемся, конечно, мы не отражаем ту полноту мысли, которую хотелось бы. И поэтому мы говорим единое сознание, высшее сознание и род-прародитель. Род как совокупность всех проявлений и всех сознаний. Алексей? Замечательно. Идем дальше. Александр. У меня иногда получается так, что, общаясь с людьми, они пугаются. То скажешь что-то иногда как-то не так, рисковато, хотя ни в мысли, ни в эмоции желания не было проявлять резкость. Что делать? Ну, это вопрос уже своего эмоционального строя, внутренней самодисциплины. С одной стороны, если тебе нравится пугать людей, ну, ты, значит, делаешь это для чего-то, с одной стороны, ну, хотя бы тогда попробуй понять, зачем тебе это надо. Потому что очень далеко, так сказать, не всем людям нравится, когда их пугают. И, так сказать, просто внутреннее какое-то напряжение, наверное, есть, как если там с точки зрения ведической психологии это рассматривает. Ты свое напряжение пытаешься как-то выплеснуть, но создать дополнительную защиту, возможно, для себя. Ну, это внутренние страхи. Опять же, возможно, не берусь так тестировать ни на расстоянии, ни через эфир. Алексей? Да, я провожу как раз вот семинары, которые посвящены вот этим всем вопросам, Александр. Если кто-то реагирует на ваши мысли, которых нет вообще желания кого-то оскорбить, обидеть, но они звучат рисковато, то это означает, что вы что-то делаете по жизни не так и что-то не то запускаете в своей речи и обороты. А это говорит о том, что где-то вот что-то не проработано. Физическое тело, оно является все-таки таким биороботом, который, как и собачка Павлова, поддается обучению. То бишь, если вы занимаетесь своим физическим телом, своим мозгом, то тогда оно приучается взаимодействовать с другими вот по такому-то направлению. Оно учится себя, может быть, чем-то ограничивать. Или сначала думать, потом говорить. То есть включить царя в голове. Есть такая еще практика замечательная наша ведическая. И если вы воспитываете свое тело, оно больше не будет рисковато говорить и не будет там кому-то что-то доказывать. Так что я думаю, что надо просто заняться воспитанием своего мозга, воспитанием своего тела, выкинуть дурацкие привычки, программы, установки, заниматься активным самопрограммированием, не чтобы другого себя программировал, а сам. И старые привычки будут выброшены, условно, рефлексы будут выброшены, и будут взяты на вооружение новые привычки, которые облегчат жизнь и вам, и вашим близким, родственникам, и просто хорошим людям. А если эмоции выползают, это говорит о том, что в вас существует такое понятие, как страх. Но страх не Божий, не в религиозном формате сейчас говорю, а в несколько другом. А страх вот этот бытовой, физического тела. И проявляется гордыня. А где гордыня, там и резкость, там и не желал обидеть кого-то, но обидел и прочее, прочее, прочее. Так что трудимся над собой, работаем над собой, тем более, что эти программы я уже так выкладываю, и они появляются все больше и больше. Ну, а если есть желание, можно на семинаре встретиться и пообщаться. Многим помогло. Идем дальше. Павел Павлович. А как обращаться правильно к богам, к примеру, чтобы ведали знания или умения, или спорить, спросить совет, и как узнать, что ты получил ответ у светлых богов? Прекрасный вопрос от Павла Павловича. Ага, хорошо. Но вопрос непростой, прямо скажу. С одной стороны. С другой стороны, сейчас я, ну, как прямой какое-то изложение, там, с одной стороны, своего опыта, с другой стороны, той духовной и обрядовой практики, которой мы следуем. Почему я и в предыдущих эфирах говорил, что ну вот есть у нас пантеон наших богов. И в то же время я всегда добавляю, что есть огромное количество богов, ликов, которые пребывают во всем мире, которые мы не знаем или которых мы могли забыть. Но как бы основные как бы положения мироздания держат те или иные боги, имена которых изречены. Вот. Являются они ли безусловными их именами, но если вы обращаетесь, активируя в своем сознании, в своем сердце образ того или иного бога, собственно говоря, даже если имя не совсем соответствует, у вас есть шанс, ну просто есть такое правило во всем мире, что любое существо, которое ты произносишь и призываешь, оно, и это касается и богов в том числе, что тот или иной вид его, употреблю, наверное, такой термин фантома, возникает рядом с вами. Почему, как бы, есть в высших духовных мирах все-таки правило, что соответствие имени, потому что любое существо, которое проявляется, оно как бы после там двух вопросов просто, как правило, говорит вам свое имя. И вы можете с ним взаимодействовать, скажем так, с достаточно большой долей доверия. Почему вот я сегодня объяснял человеку, что мы от множества там эзотерических и прочих групп отличаемся. Почему? Потому что мы в первую очередь обращаемся к своим родовым предкам, с которыми у нас есть безусловная связь через кровь и через дух рода нашего. Второе, когда мы обращаемся к светлым богам, которые находятся в безусловной связи с нашими светлыми предками, которые точно так же являются нашими светлыми предками, и мы с ними соединяемся. И поэтому древняя ведическая практика, она гласит, да, говорит, какая из наиболее как бы качественных духовных практик, да, перечисление имен богов. В нашем случае осознанное обращение к богам, потому что вот Перун, вот надо вам ярость, силу, понимание правды, там следование правды, обращайтесь к Перуну. Надо вам какого-то более гибкого пути, там пребывания в бизнес каких-то структурах или еще что-то там, элемент видения явных и навных процессов, обращайтесь к Велесу. И так вот по порядку, просто сейчас не буду перечислять, чтобы не занимать слишком много времени. Каждый бог является отражением одновременно и одновременно проектором того или иного принципа. Если вы обращаетесь к нему за этим принципом, этот принцип у вас проявится. И как бы количество ваших обращений произойдет. Поэтому я говорю, что мы обращение делаем не просто там на деревню бабушки или дедушки, а мы говорим, вот правь наша, вот светлые предки родов наших, вот светлые предки боги наши, вот как бы по восхождению. Тогда у нас есть четкое адресное направление. А то, что вы получили там наставление или информацию, если вы немножко там поработаете над собой, там, над своим вниманием, над своей как бы чувственной составляющей, то вы с очень большой долей вероятности почувствуете то, что как бы ответ получен. Но, как правило, ответ получает практически всегда, если человек не то что даже достаточно чист, а не как бы не является злодеем, разрушителем. Даже в этом случае то ответы бывает приходят. Алексей? Да, здесь вопрос такой многогранный. Я думаю, ответ на него будет достаточно простой. С моей стороны, в всяком случае. Павел Павлович, как обращаться правильно к богам? Да как по-человечески обращаться? Как к родственникам своим обращаетесь? Как к родителям своим обращаетесь? Так и обращайтесь с добрыми помыслами. Излагайте четко свои мысли. Осознайте, зачем вам это надо. А для того, чтобы поведали знания и умения, надо все-таки задуматься, а что у вас есть? Прежде чем спрашивать совет или что-то узнавать, вы задумайтесь, кто вы в этой жизни, для чего вы в эту жизнь пришли. На каждой нашей встрече, на каждом нашем эфире это все звучит, в каждой передаче. Кто вы, зачем вы, что вам нужно делать, свое предназначение. Куча практик, куча семинаров проводится и при помощи радио, да и так достойные люди проводят это. Поэтому, если вы сформировали вопрос от человека, который понимает, что он человек, я думаю, что ответ придет сам. Если же учитывать, что есть разные стадии развития, первая стадия развития, когда все телесно ощущается, вторая стадия развития, когда уже другой уровень включается, ну и так далее, так и тому подобное и выше, то на каждом этапе своего развития будет все это проявляться по-разному. И где-то это будет голос тела, это где-то будет язык тела, а где-то будет прям звучать конкретный ответ, что делать. Поэтому, если вы хотите это знать, то необходимо еще раз сформировать правильно вопрос для получения совета и понять, от кого он звучит-то, вы сами кто, и что у вас есть. Может быть, тогда и отпадет сам по себе вопрос этот. Ну и дальше разобраться с тем, от кого получили ответ, от светлых богов либо от темных. От темных богов это когда, или там от каких-то пекельных структур, это когда все строится на уровне вашей гордыни и вашего хочушечного отношения к этому миру. Здесь, сейчас, все мне такое попандопало. А когда от светлых, то все строится по принципу такому. Это полезно будет вам, это полезно будет вашей семье, вашему роду, увеличивать, усиливать ваш род будет. Это полезно вашему обществу, в котором вы живете, той земле, на которой вы живете, ну и всей державе, той стране, всему миру, в котором вы находитесь. Поэтому светлые боги, они никогда ничего не разрушают. А пекельные, они все время подсовывают то, что нужно вам, нужно с точки зрения вашего тела, чтобы оно жирненько было, чтобы оно мягонько спало, чтобы на голову не капало. Ну, обороняться, совокупляться, защищаться, там, жрать хлеба и зрелища. Вот это вот все темное, пекельное. А если светлые, то они на развитие, в первую очередь, сущности духовной, душевной вот этой части человека. Через совесть. Вот так и определяйте. Идем дальше. Александр прислал нам реплику. «Я понимаю эволюцию сознания так. Живешь, осознаешь жизнь, и по мере выполнения уроков возможности восприятия и понимания, восприятия и понимания растут. Вы согласны с этим?» Ну, это тоже, но это как бы путь естественный на самом деле для любого человека, при условии, что он хотя бы что-то пытается осознавать. Просто какая-то часть людей, да, двигается достаточно большая именно этим естественным путем, пытаясь осознавать свой путь. А какая-то часть, ну, целенаправленно идет именно в развитие вот чувственного, там, воспринимающего и уровня поднятия своей осознанности. Ну, просто в ускоренном режиме за счет как бы увеличения количества практик деланий в этом направлении. Алексей? Алексей? Да. И дальше Павел Павлович нам пишет. И вообще, правильно ли обращаться к богам? Может быть, надо все самому узнавать? Тут есть такой хороший термин. Я там, бывает, часто людей спрашиваю, и как бы тот вопрос, который позволяет им задуматься над собой, над своим движением. Вот. Я говорю, у вас там есть высшее «я»? Он говорит, ну да, наверное, скорее всего, есть. А где, говорю, высшая точка вашего высшего «я»? Тут, как правило, люди какое-то время зависают и очень редко могут дать нормальный вразумительный ответ. Но, тем не менее, оказывается, высшая точка – это и есть источник. То бишь вы одновременно находитесь во всей полноте своего сознания, но это настолько глубоко внутри вас находится, и высоко, и глубоко, да, вот как одновременно, что как бы вы отражаетесь в источнике того, что мы называем род-прародитель. Полное имеете отражение, поэтому обращайтесь вы одновременно к богам, одновременно обращайтесь к самому себе, потому что вы есть продолжение, вы есть носитель живы, вы есть носитель духа, вы есть как бы источник событий своей жизни. Алексей? Да, полностью с тобой согласен. Если мы понимаем, кто такие боги, кто такие человеки с большой буквы, то тогда все становится на свои места. Обращаться к богам надо тогда, когда вам на самом деле нужна помощь, когда вы уже все дальше не можете идти. Обращаться к богам надо, когда вы их славите. Обращаться к богам надо, когда вы хотите взаимодействия просто человеческого, божественного, высшего взаимодействия. Так что обращение обращению рознь. Есть обращение с точки зрения «мне-мне, давай-давай-давай» – это одно. А есть обращение типа славления, когда вам ничего не надо, кроме того, что вы осознаете, кто они такие, кто вы, и вы создаете единство. И тогда, в общем-то, все на свои места. А если вы просто обращаетесь с какими-то постоянными вопросами и претензиями, ну тогда какой смысл с вами, с таким маленьким, бестолковеньким общаться? Ну, будет иносказательное общение, как в сказках там детям что-то рассказывают. Но будет ли от этого вам польза, как взрослому человеку? Хотя, кто знает. А может быть, все надо самому узнавать. Так сам все человек и познает. Никто за него ничего не узнает его мозгами. Никто за него путь не пройдет. И невозможно залезть на голову кому-то или на шею для того, чтобы въехать в рай, да, как говорится в одной из древних мудростей. Так что своими ножками, своими мозгами. Александр Иванов. Что первично, человек или Бог? Человек создал Бога или Бог создал человека? Прям так теософичный эфир у нас получается. Прям пошли у нас мудрствования лукавые. Ну да, лукавые мудрствования. Курица или яйцо все-таки, да? Придумал ли Бог человека или человек придумал Бога? Ну, как бы сама по себе ведическая традиция говорит, это неразрывно. Это единое сопроявление. Постигающий Бога есть Бог, постигающий сам себя одновременно. И это неразрывно, потому что Бог проявляет себя в мириадах ликов, и ты одновременно являешься и продолжением Бога, и тем, кто Бога постигает, и тот, кто Бога несет в себе и пребывает одновременно в Боге. Вот такая вот загогулина. Вот. Поэтому курица или яйцо — вопрос не совсем уместный и правомерный, наверное, так. Хотя имеете право, конечно, его задать. А на самом деле, мне кажется, здесь все очень просто. Если человек находится на уровне мышления животного, то в этом случае он сам создает тех, которые якобы могут объяснить непонятные явления. А если человек находится на уровне божественного мышления, на уровне аза, либо приближается к нему, то тогда здесь вопроса вообще не возникает, кто кого создал и для чего создал. Да и вопрос, а создал ли? Потому что аз осознает себя в моменте бытия именно азом, то бишь тем, кто является источником событийных рядов себя и там вообще всех процессов, которые происходят вокруг. И принимает одновременно и это понимание, и принимает эту ответственность за свое событие. Да, поэтому для человека высшего божественного уровня вообще такие вопросы не являются вопросами, даже в голову не могут прийти. И еще раз говорю, не встает вопрос, создал ли Бог человека. Это уровень, скажем так, первого класса, там, начальная четверть, первый день. Вот это вот да, потому что когда в догмах написано, кто кого там создал, с какими целями, это одно. А когда кто-то осознает себя уже наследником богов, то такие вопросы не возникают. Но для наследника богов надо дорасти, и главное соответствовать этому уровню, а не просто называть себя богом, либо наследником богов. Просто объявить себя внуком там или еще кем-то. Ну да, да. Я думаю, что многие, наверное, встречали такое явление, когда маленький ребенок задает такой тон в манере общения со взрослыми. Я уже сам взрослый. Я уже сам... Ну, подожди, ты, конечно, сам взрослый, все хорошо, но только иди помой руки и ложись спать. Недостаточно заявить себя взрослым. Надо еще соответствовать в проявлении жизни своими делами вот этой самой заявке. Это касается всех уровней нашего бытия, начиная от домашних и заканчивая мироуправлением. Так что... Если человек является божественной сущностью, то тогда такие вопросы не то чтобы не возникают, они ну, даже не могут в голову прийти, ему этого не нужно вообще, он занимается другими делами. А если человек находится на первой стадии своего бытия, ну тогда прочитайте какие-то религиозные учения, трактаты, догматы, там это все написано. Думаю, что на первом этапе этого вполне хватит. Если же для вас это тесновато, вы понимаете, что догмы были созданы для каких-то определенных целей и определенных людей, ну тогда переходите к варианту разбора, а что же такое ведическая культура и наше наследие. Там все намного интересней. Идем дальше. Вадим пишет. Разговор с высшим «я» – это разговор с Богом? Ну, если коротко, то да. Вот, потому что, как сказать, вот это, ну, просто я говорю, сам по себе термин «бог», да, которым мы пользуемся в виду, как сказать, ну, как бы избитого, но в то же время постоянно применяемого термина, он не совсем корректен, потому что, я говорю, высшее, то вот при ответе на один из предыдущих вопросов я отвечал, что, как сказать, где находится высшая точка вашего высшего «я». Это и есть как бы высший источник вашего бытия здесь. И, собственно говоря, как количество там целителей говорит, что если вы умудряетесь подняться до источника своего пребывания, да, происходит очищение там, и оздоровление практически мгновенно каких-то элементов. Вот. Это, ну, это так уже как бы побочным условно. Поэтому обращаясь к Богу, вы обращаетесь к себе, обращаетесь к своему высшему «я», вы то же самое обращаетесь к Богу и одновременно к себе. Понимаете, потому что вот этот вот момент, я же там в одном из каких-то, может быть, предыдущих, что с момента рождения мы постепенно наращиваем свое осознание для того, чтобы преодолеть эту отделенность. Чтобы мы обрели опять целостность и единство. Вот, собственно говоря. И вера – это момент осознания пребывания в этом единстве. Алексей? Идем дальше. Денис Пахомов. Получается, что вся система определения генотипов на основе мутации генов разных народов и родов Клёсова, ну, система Клёсова имеется в виду, не может существовать? Почему не может существовать? Потому что, как сказать, вот это изменение генома, оно вторичное. Первичное – это изменение полевой структуры. Полевой структуры. А полевая структура, я же говорю, все равно весь мир и, собственно говоря, бытие всех живых существ и всех видов заложено в очень четких и достаточно жестких рамках. Именно как система берегов, сохраняющих мир от саморазрушения. И вид от разрушения в этом мире. Алексей? Я думаю, что различные научные теории, которые проявляются практикой, они имеют место быть и жить на Земле. Вопрос: вы эти практики и теории возводите в разряд догмы религии, и это определяет всю вашу жизнь, либо вы, как мастер, пользуетесь этими инструментариями? И тут вопрос уже к вам. Если вы пользуетесь как мастер, тогда любая теория, которая проверяется на практике, вам в помощь. А если вы превращаете ее в религию или догму, то тогда она вас будет уничтожать. Я думаю, что наработки Клёсова и других людей вполне себе адекватными местами и вполне себе применимы местами. Почему слово «местами» применяю? Потому что вот здесь это работает по 100%, а вот тут под вопросом могут быть какие-то вопросы. И ученые не остановились в исследовании этого направления. И сам Анатолий Алексеевич, он как искатель продолжает разрабатывать эту свою теорию, продолжает практикой что-то там делать, и честь и хвала ему. Поэтому вот говорить о том, что это законченная полностью теория, я бы сказал, что, скорее всего, то, что там подмечено, да, это факт, это и есть, но закончена она с точки зрения всех выводов, скорее всего, нет. Поэтому где-то она работает на 100%, а где-то есть над чем еще доработать и над чем подумать. Поэтому Анатолий Алексеевич, как вот новатор в этом смысле, может быть, один из основателей, молодец, и пускай продолжает, это приносит определенные плоды. А там личные какие-то заблуждения, что-то еще, мы их сейчас даже не рассматриваем. То же самое, как и дарвиновская теория. Она же имеет место быть, но это же реально существует. Но только вопрос, это сама по себе уже религия, либо это только инструмент? Вот к чему я призываю. Никогда не останавливайтесь на каких-то авторитетах с точки зрения того, что они безгрешны, и все, что они сказали, так оно и есть. Потому что все человеки, человеку свойственно ошибаться. Либо наоборот, отвергать что-то только из-за того, что кто-то из авторитетов, разработавших какую-то теорию, где-то в чем-то оказался неправ. Вы обращайте внимание на то, что сделано, а не на того, кто это делает. Потому что если вы не разделяете носитель информации с тем, кто, с той информацией, которую он дает, то получается беда. Вы тогда вместе с грязной мутной водой выплескиваете и то ценное содержание, которое здесь могло быть. Это касается всех абсолютно людей, и меня, и Сурьяра, и всех-всех-всех. Мы все человеки. Да, у нас есть какие-то свои наработки, свои теории, да, там у нас есть какие-то знания, ведовство и прочее. У каждого из вас это все есть. Но не ошибаются только боги. Вот давайте об этом помнить. И поэтому работают все инструменты, если они в надежных и умелых руках у мастера. И не работают самые прекрасные инструменты, если они в руках какого-то человека, у которого руки из карманов, задних там кармана брюк растут. Понимаете, вот это надо все понимать и в это врубиться однажды и перестать быть фанатиком какого-то направления, либо борцом с каким-то направлением. Ну все, пожалуй, все вопросы, реплики, комментарии я озвучил, которые Светлана нам прислала, и пришло время подводить итог нашей встречи. Ну, мне слово, да? Конечно. Ага. Вот. Ну, собственно говоря, я в пределах эфира сказал, что да, ключевая задача моя была попытаться развернуть и донести о трех возможностях, о трех мыслях для каждого. Это то, что надо развивать, с одной стороны, свой чувственный ряд. Другое, что, как сказать, вот этот элемент осознанности точно так же надо поднимать, это и будет эволюцией сознания как таковой. И через это мы можем активировать или восстановить тот уровень веры, а вера в данном случае это не религиозное понятие, это чувство, сопричастности, соответствия, соединения с Божественным в каждом моменте своего бытия. Вот, собственно говоря, то, к чему я стремился сегодня во время эфира прийти, и надеюсь, что, может, в какой-то мере мне это удалось. Благодарю всех, кто слушал, особенно Алексей, что, как сказать, помогал говорить. Благодарю. Ну что ж, друзья, 27 февраля 2020 года, четверг, на одном из современных календариков. Время по Москве 21 час 29 минут. Это означает, что наш эфир подходит к концу. И мы будем с вами уже прощаться. Напоминаю, что взаимодействие с богами через эволюцию сознания – такова была тема сегодняшнего нашего эфира. А эфир подходит к концу. И как бы там ни было печально расставаться с вами, но вот всему приходит конец. Сурья и Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного славянского радио, пытались донести до вас какие-то знания, крупицы знаний, там еще что-нибудь, свои представления, а где-то, может быть, и домыслы, а вдруг ошибаемся, да, так что вы воспринимаете все слова с точки зрения, а как бы это все проверить, и давайте проверим на практике, а не будем просто это превращать в очередные догмы, да. Евгений Роденко находился за пультом, Светлана Большакова следила за чатом, и сегодня она хорошо потрудилась, низкий поклон, Светлана. Вот такая прям банька у нас тут хорошенькая образовалась, так раскочегарилась. Любо-дорого смотреть. Прощаюсь с вами, друзья. Напоминаю, вместе мы сила, а сила в знаниях. А знания идут из ведания. А ведание и веда идет из мудрости божественной. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.